Что касается этой фитны, то я бы вообще не хотел, чтобы эта фитна вообще распространялась здесь, в Крыму. Альхамдулилля, уляма так делали, общались мы с учениками Ибн База, общались мы с учениками Усаймина, общались мы с учениками Альбани. Я узнал про эту фитну буквально, может быть, меньше, чем год даже. Меньше, чем год я узнал про эту фитну. Несмотря на то, что, альхамдулилля, столько лет уже получаем знания от разных школ. Хорошо? И удивляюсь, когда люди, которые первые шаги свои сделали в ильме и не знают элементарных вещей в ильме, сразу погрузились в эту фитну. Альхамдулилля, эта фитна закончилась уже 10 лет назад. Пусть она спит уже. Уже шейх Али пересмотрел свои высказывания некоторые. А вопрос был просто в высказываниях, в неправильной формулировке мыслей. Мне вот брат объяснить, он ехал с людьми просто. Неправильной формулировки мыслей, хорошо? Или неправильное понимание, когда сказано куфр амали или куфр ятикади. Некоторые думают, когда говорят куфр амали, это значит, что есть, что человек за деяние становится кафиром. Это не означает это. Под куфр амали подразумевает некоторая группа уляма, что малый куфр. Под куфр ятикади подразумевает большой куфр. Это просто разница в терминологии. Понимаете? Потом я еще раз говорю, да, больше из слов того, что сказали, шейхи не нужно делать. Шейхи не сказали бессовестные, не сказали бесстыдные, не сказали мурджиит, не сказали от него не берите, не сказали предостерегаем от него. Не сказали. Шейхи сказали про книгу одну, хорошо, в которой они говорят, есть вещи, которые могут быть поняты как ирджа, или могут быть поняты как путь к ирджа некоторыми. Потом предостерегли. Но это не мешает шейху Бакру ибн Зейду, не мешало хвалить шейха Аль-Халаби в своей книге. Это не мешало шейху Аль-Шейху, то есть Абдул-Азиз Аль-Шейху, я имею в виду, и до сих пор не мешает дружить шейха Аль-Халаби, приглашать его к себе домой, уже описывает встречи у себя дома и так далее. И Аль-Халаби описывает, как он, будучи на приеме у шейха дома, шейха Аль-Шейха, разговаривали они, и шейх Али рассказывает про случай, который случился в Иордании у них, что люди стали обвинять Аль-Халаби в мурджиизме. Хорошо? Один потом человек, который не имеет знания, простой, он, который просто присутствует так на уроках, на лекциях шейха, сидит, ну что понимать, то понимать. Что... И он подошел к нему и говорит, шейх, а что за мурджиизм, который вас обвиняет, что это такое? Я, говорит, объяснил ему, что мурджиизм это, когда люди говорят, что деяния не входят в иман, что человек, какие бы ни совершал грехи, это не влияет на его иман, что иман фасика самого такой же, как иман самого верующего человека, и что с наличием имана не вредят грехи, и что иман не увеличивается, не уменьшается. Вот кто такие мурджи. И тот человек говорит, как? Как могут про вас такое говорить? Если вы каждый раз на каждом уроке говорите нам, что все, что ниже лодыжки, это в огне, или кто не отпускает бороду, кто, вернее, стрижет бороду ниже, выше этой хабда, как? Пригоршни, что это грешник. Хорошо? Как могут вас обвинять в этом? Когда вы все время говорите, что куллю бидатин даляля, каждая бида это заблуждение, каждое заблуждение ведет в огонь. И говорит, когда я рассказывал это шейху, шейх поддержал эти слова, одобрил и улыбался, хорошо? Поэтому нужно останавливаться там, где становится уляма, а не идти дальше этого. А потом, если был в этом какой-то прок, если был в этом какой-то прок, для чего вынуты эти листы, и для чего к ним приписано что-то, для чего это все сделано? Опоручить. Если это тонкий вопрос знания, шарт, является ли амаль шарт сиха или шарт кама, условия действительности или условия полноценности имана, то это вопрос из вопросов тонких, тонкого знания, который разбирается туля валя ильм. Вопрос, в котором выявилось некоторое несоответствие взглядов шейха Али со взглядами Леджна. Хорошо. Но если нам даже ближе точка зрения Леджна в этом вопросе, а это наши великие шейхи, которые, дай Аллах здоровья им живым, их пусть Аллах хранит, и шейх Фаузан, Шейх Абдул-Азиз аль-Шейх, хорошо. Если даже выявилось, то это вопрос не такого плана, что на основании этого вопроса ты имеешь право теперь оскорблять алима, есть его мясо, распространять про него разные сплетни, слухи. Даже если это... А потом, если уже касаться этого вопроса, то очень хорошо на этом вопросе точку поставил шейх Усаймин. Когда шейх Усаймин сказал, что происходит, я не знаю, звонят отовсюду, что за этой фетвой мне люди разные, оттуда звонят, с Америки звонят, что случилось? И он сказал, что вообще под этими разговорами нет никакого проку, вообще скажите, так как говорили салев, иман – это убеждение, слово, дело, деяние органов увеличивается и уменьшается, увеличивается от повиновения Аллаху, уменьшается от повиновения шайтану. И все, и на этом поставить точку, так говорили салев и салев, зачем лезть дальше, вопрос, шат сих, ашат камаль там и так далее. Но даже если человек залез туда, то это мнение, если это мнение Альбани, никто из не назвал Альбани мурджиитом. Ибн Бас сказал, если есть кто-то в этом столетии, кто обновляет религию, возрождает ее, то это Альбания. Я не знаю никого другого, это Альбания. И Усаймин сказал, я не знаю, кто-то, кто говорит про Альбанию мурджиит, либо не знает, что такое Ирджа, либо не знает, кто такой Альбания. И сейчас так высказывая всякие оскорбления в адрес шейха, чего добиваются эти люди? Чтобы унизить Альбанию? А все это месть из-за чего? Месть из-за того, что эти шейхи, альхамдуля, не побоялись сказать свое слово о вреде хизбия. Что они осудили ихвания, осудили кутубия, эти вещи, предостерегли ума от этого. Предостерегли от этих революционных движений, которые не имеют ничего общего с Манаджу Салифу Саля. И все, теперь за это мстить им. Поэтому просто я призываю Тулябуль Ильм не поддаваться вот этой вот фитне, чтобы это не раскололо здесь приверженцев сунны в этой стране, в этой земле. Хорошо? Поэтому предостерегаю от этого. Потому что Ахлюль-Бид'а или Ахлюль-Нифак – это старые их методы. И они могут посеять раскол не только между сегодняшними уляма. Если им удалось посеять раскол между сподвижниками Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И ни те, ни другие, у них не было ненависти друг к другу, у сподвижников. Однако так им удалось сделать, что случилось то, что случилось, и сражение, и так далее. Так что потом сожалели обе стороны, и мы рассказывали с вами, как Айша рада Аллаху анха плакала, и мокрым становилось ее покрывало. Поэтому... Лучше требовать знания, а те люди, которые делают это, предостеречь их от этого. Спросить намерение их, для чего они это делают. Предостеречь их от этого. А потом сказать, или повести себя так, как сказал Аллах Субхану Та'ала. «Вайзахатабаву муджахилуна калу саляма». Когда обращаются к ним невежды, они говорят «саляма». То есть слово такое, которое избавляет их от вреда этих людей. То есть слово благое, не позволяющие им унижаться до этого уровня и идти на поводу у них. Вау, а поэтому где остановились? Я понимаю правильно. Не говори дело. Потом не кипятитесь, если такое что-то слышите. Тяжело. Потом Аллах Субхану Тааля, Он защитник. Асбуналлаху ни'мал вакил. Потом цель людей не вопрос ирджа, защитить ум от ирджа. От ирджа защищают те, которые рассказывают людям, что такое ирджа. Которые рассказывали уме, что такое ирджа, здесь, когда они еще, может быть, даже букву джим не знали в арабском алфавите. Не говоря уже о слове ирджа. Пусть поднимут лекции 7-8-летней давности, пусть посмотрят. Пусть переводы посмотрят десятилетней давности, где предостережение от ирджа, от мурджиизма и от хариджизма. Поэтому их цель сейчас не предостеречь ум от ирджа, потому что уляма не всегда предостерегают от этого. А цель сейчас я не знаю какая. Отвяжи от людей. Расколоть ислам. Признать свои. призвать свои партии и таким образом расколоть Ахлю Сунна валь Джамаа. И потом позволить Ахлюль Бидъа говорить, вот посмотрите, салафия раскололись на Мадхалия, на Ибн Базитов, на Альбанитов, Усайминитов и так далее. Что сказать таким людям? Это Тухулла, пусть боятся Аллаха. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد